Теперь по поводу летной школы. Как ты научилась летать и управлять кораблем? В летной школе было классно. Первое, что они сделали, они установили чип за моим левым ухом. Там, где выпирает череп. На земле я ношу очки. Там я бы не могла их носить, потому что чип мешал бы им. Окей. Он напоминал Bluetooth. Он был примерно вот такого размера. Он был примерно 5 сантиметров в длину и где-то 2,5 сантиметра в ширину. Окей. И он торчал из-за уха, так что это была не маленькая штуковина. И он крепился прямо в кости за ухом. И он был подсоединен к какой-то части моего мозга проводом. И он соединял меня с бортовым компьютером, то есть я стала частью функционала корабля. И на этом этапе я уже была киборгизированным человеком. Больше человеком, чем киборгом, но я была однозначно уже частью компьютера. Поэтому мы были одним целым. Я уже не была отдельной единицей. Также у меня был чип примерно вот в этом месте, и он был в форме звезды. И он проецировал всю визуальную часть. То есть мне не нужны были ни иллюминаторы, ни экраны. И все, что корабль должен был мне показывать за бортом, появлялось перед глазами и выглядело осязаемым для меня, но это была проекция. Никто больше этого не видел. Также сюда выводились данные о температуре, скорости ветра и все, что нужно было пилоту. Если я находилась на базе и видела человека, перед моими глазами появлялось все, что мне нужно было знать об этом человеке. Имя, звание, обязанности, а также был ли этот человек из дружественной группы. Итак, я видел множество американцев, которые состояли в... Мы называли это Марсише Хаймшильд. С немецкого буквально «домовой щит Марса». Так мы называли наших военных. А американские силы обороны Марса подчинялись нам. Если бы мы встречались на Марсе, чего не было, Рэнди Крамер рапортовал бы мне. Я была частью поддержки с воздуха для таких отрядов, как его, до того, как меня перевели. Это был мой последний год в Шуле. Меня учили летать на корабле. Мой первый корабль выглядел очень похожим на F-15 истребитель. Но вместо реактивных двигателей на нем стояли... плазменные двигатели. Плазменные двигатели были новой технологией, когда я начала летать. Итак, это был 1974 год, когда я начала летать на корабле и закончила школу, поступив в Марсише Хаймшильд в качестве пилота. Мое подразделение называлось «Валькирен», то есть «Валькирий». Это было потрясающе. Я не знаю, как это описать. Когда сидишь в кабине, у меня под рукой была мышка с углублением под размер моей руки. И когда я двигала ей, вместе с ней двигался и корабль. И у меня был еще один элемент управления, похожий на джойстик, который я использовал, чтобы стрелять. И у меня были все эти данные перед глазами. И я говорил о компьютере мысленно, какие у нас задачи на эту миссию. Потому что меня отправляли на разные миссии. Меня отправляли на поиск гнезд рапторов, то есть их домов. Мне нужно было уничтожить их, если они были небольшими, или если это был большой кластер, я должна была вызвать подкрепление. Меня также отправляли на гуль миссии, G-U-L, мягкий знак. А это что такое? Для зрителей. Гуль — это существо, которое ходит по кладбищам и ворует трупы умерших. Окей, то есть моей задачей в этих миссиях было найти человеческие останки и привести их на базу. Потому что у нас были резервуары регенерации, и мы могли воскрешать их из мертвых. До 4 месяцев с момента смерти. Ясно. Я привозила множество останков местных жителей Марса, потому что рапторы любили их есть. И да, там есть люди, которые были настолько похожи на нас, что компьютер регистрировал их ДНК как нашу. Хотя я искала наших людей, землян, и находила много марсиан. Поэтому мы регенерировали много их людей. И они очень духовные и неагрессивные люди. Их женщины, женщинам, по сути, поклонялись как тем, кто дает жизнь. И они ходили с голой грудью, потому что молоко считалось источником жизни. И в их культуре их никто не трогал. Ну, конечно, земляне, такие, какие мы есть. Многих из них насиловали и немцы, и американцы. Поэтому они быстро поняли, что как только земляне приходят на их землю, им нужно просто вставать и уходить. Они не хотели иметь с нами никаких дел. И я очень их понимаю. Но мы оживляли их, одевали их в одежду и высаживали их там, где им было нужно. Некоторые из наших пытались научиться общаться с ними. Их язык очень похож на шумерский. Ясно. Ты знаешь, мигрировали ли они с Земли, или часть из них когда-то мигрировала с Марса на Землю? То есть, почему их язык так похож на земной шумерский? Хорошо, я слышала историю галактики в части, касающейся Земли, от 4 разных инопланетных рас. Единственное, что в них есть общего, это то, что люди Земли, какими мы их знаем, были созданы из Homo erectus путем добавления инопланетной ДНК к ним. Кем? Анунаками? Каждая группа говорит свое. Окей. Анунаки называют себя Джахами, и они заявляют, что они создали нас. Но тоже говорят про себя Дзета, которых американское правительство называет Ибен. И то же самое говорят лирианцы. То же самое говорит группа человеческой расы под названием Атланы. И еще 22 другие группы. Даже Драко заявляет, что приложили к этому руку. И что поэтому у нас есть рептильный мозг. Я просто скажу, что есть 25 разных рас, которые заявляют, что создали нас, и все они хотели, чтобы немцы целовали их в задницу из-за этого. А немцы говорили: «Вы были плохими родителями, идите нахер». Если мы не знаем, кто вы, валите отсюда. Пенни сегодня разговорилась. Вы оживляли много американских солдат, которых находили на поверхности? Да. Мы оживляли много американских солдат. Однако мы выяснили, что большая часть групп там на Марсе использовала клоны. Поэтому, когда мы регенерировали тела, разума там не было. Ясно. Потому что они выращивают клонов так быстро, что ума нет возможности развиться. И когда клон погибает, сознание, которое было помещено в него, возвращается в свое родное тело. Поэтому мы получали младенца в теле взрослого. И у нас было очень много таких случаев, так что... Что вы с ними делали? Я не знаю, что они с ними делали. Правда? Потому что если оставить их лет на 5 и заботиться о них как о детях, они могли бы развить ум. Поэтому я не знаю, что они с ними делали. Может, они и воспитывали их, я не знаю. По информации людей из сил обороны Марса, они могли оживлять человека только если он был мертв несколько часов, то есть если оставалось достаточно электрической активности в мозгу. Но ты говоришь, головы у него могло и не быть, то есть нужен был просто кусок живой ткани? Да, нужна была живая ткань размером минимум с палец. И вы могли полностью восстановить и оживить тело. До четырех месяцев. Если это не клон, то сознание возвращалось, и это был полноценный человек? Это был полноценный человек, если он был мертв неделю или меньше. А к 4 месяцам у них уже не было воспоминаний. А, ясно. То есть воспоминания были обрывочными. Поэтому по прошествии 2 месяцев они могли знать, как их зовут, кто они и так далее. Но все равно моей задачей было подбирать их и привозить. И дать медикам самим разобраться с ними. Мы использовали технологию, которая принадлежала империи богомолов. И мы арендовали это оборудование. Я не знаю, чем мы платили. То есть у самих Драко не было такой продвинутой технологии. Нет, у них не было конкретно этой технологии. Мы брали ее от империи богомолов. Империя богомолов не имеет никакого отношения к богомолам на Марсе. Они также отдельны от Драко, верно? Да, они не вместе с Драко. И они потрясающие медики и врачи. И большая часть других рас ужасно боится этой технологии, потому что она основана на черной жиже. Этот гель сделан из черной жижи, из которой были удалены разумные элементы. То есть это как человек без мозга. Но это концентрированные наноботы, которые даже меньше, чем наноботы, так что это крошечные роботы. А богомолы, по сути, превратили это в состав, который изначально и задумывался, и запрограммировали эту жижу на лечение. Итак, снаружи резервуара есть компьютер. Там есть слот для капли твоей крови, если она имеется. И она получает достаточно ДНК, чтобы полностью восстановить человека. Или существо любой другой расы на основании их ДНК. Потрясно. Да, это действительно потрясающе. У них был такой резервуар в Лэнгли. Поэтому их не было проблемы, чтобы убивать нас, потому что они могли поместить нас в резервуар и оживить. Но они не лечат психику, верно? Нет. Если ты сошел с ума, тебя нельзя вылечить в них, нет? Нет, вот почему, когда дети входили в состояние кататонии, их убивали, потому что они не могли починить их. Тот инцидент с рапторами в школе, который мы с тобой пропустили, ты можешь рассказать его? То время, когда ты ненадолго стала героем. Да, я была мисс Кабуртом. Ребенком, выжившим после аборта. Пока в один прекрасный день что-то случилось, и охрана, должно быть, что-то пропустила, потому что рапторы внезапно пробили стену в нашей столовой. То есть все это под землей на базе, столовая находилась под землей. И они проломили стену из тоннеля? Да. Вся база, кроме того места, где взлетали наши самолеты, все находилось под землей, потому что на Марсе бушуют ужасные песчаные бури, которые циркулируют вокруг планеты месяцами, и они накапливают такой высокий статический заряд, что молнии бьют в спутники Фобос и Деймос. Ого! То есть молнии бьют с Марса. С Марса. Из-за этих бурь. И они просто циркулируют вокруг планеты. И воздействие этих штормов на всю технику на базе, по сути, такое же, как от оружия электромагнитного импульса. Они поджаривают всю электронику на поверхности, поэтому вся техника, которая находится на поверхности, просто будет испорчена. Ты просто останешься с кучей хлама. Поэтому летчики должны были летать над погодой и стараться не попасть под молнию и найти базу, куда они могут приземлиться и переждать под землей вместе с кораблем во время этих штормов. Поэтому мы все были привязаны к дому или к базе во время таких бурь. Итак, я не знаю, что произошло, но вот рапторы пробили стену. Я была там не очень долго, может, год или два, поэтому мне было не больше 11 лет тогда, когда они пробились сквозь стену. И это было самое первое мое воспоминание, которое вернулось. И оно не давало мне покоя. То, как рапторы пробивают стену и идут на нас. И у них на лапах почти 15-сантиметровые когти, на их трех пальцах. То есть эти 15-сантиметровые когти, которыми они просто шли и кромсали детей. И вот я интуитивно образую защиту, как такой пузырь или силовое поле. Я захватила в этот пузырь столько детей вокруг себя, сколько смогла. И мы сидели в нем, пока взрослые не поняли, что происходит. Зашли и начали отбивать нас. И когда они перебили всех рапторов, и все, в конце концов, успокоилось, я отпустила силовое поле, и мы вышли. А потом взрослые отправились и перезвонили в прошлое и спасли всех, кто был убит. Поэтому мы никого не потеряли. Понятно. Как это происходит, этот перезвон? Ты вдруг только помнишь, что это произошло, то есть ты знаешь, что это было, но уже как бы не с тобой, потому что ты живешь в другой версии реальности. То есть как это работает? И что ты чувствуешь, когда это происходит? Они используют технологию индивидуальных порталов, маленьких порталов, то есть в ограниченные локации. Они на самом деле выходят в гиперпространство. И когда ты в гиперпространстве, твоя временная линия — это как река перед твоими глазами. То есть ты как бы вышел на берег этой реки и смотришь, как река продолжает течь перед тобой. Ты можешь пойти вверх по течению, то есть назад во времени, или вниз по течению, то есть вперед во времени. Ты можешь выбрать другой, то есть вместо того, чтобы быть на одной планете, ты можешь перепрыгнуть на другую планету. Это то, как корабли перемещаются в космосе. Это то, как немцы переместились назад во времени и взяли людей для своих колоний. Это то, как немцы прошли назад во времени, чтобы создать свои колонии, потому что некоторым колониям уже 400 лет. И так мы перезванивали, чтобы спасать людей. Для такой небольшой операции была нужна группа из 4-5 человек. И они выходили в портал вместе, они шли в прошлое вместе, каждый из них брал по ребенку или два и забирал их в наше настоящее время. А после этого вы помнили? На остальных из нас это никак не влияло. Понятно. Мы полностью помнили, что произошло, просто теперь наши одноклассники снова были с нами. Ясно. То есть вы все помнили, что произошло? Поэтому да, я не знаю, что они испытывали. Я знаю, что я помнила, что произошло, и как образовалось силовое поле. Я понятия не имею, есть ли у меня эта способность здесь и сейчас. Тебя обучали этому? Ты помнишь, как тебя обучали этому конкретному умению формировать вокруг себя силовое поле? Нет. Это то, что вышло инстинктивно. Да, абсолютно инстинктивно. Меня этому не учили в Лэнгли. То есть это было... И поле было достаточно большим для 40 детей. Так что оно было огромным. И рапторы скребли по нему, они пытались пробиться через него. И это было самое первое воспоминание, которое вернулось ко мне. Я знала, что это не произошло на Земле. Мне понадобилось 2 года, чтобы выяснить, что это было. И когда это выяснило, где это и как это произошло, остальные воспоминания стали приходить. Это было на 3-й год после того, как мои воспоминания были активированы. То есть у меня было достаточно частей истории для того, чтобы мочь рассказать ее. Поэтому да, это было... Тони Родригес говорит о том, что есть так называемое ключевое воспоминание, которое позволяет тебе вспомнить все остальные. Это и было моим первым ключевым воспоминанием. То, как я устанавливала эту энергетическую защиту. Я знаю, что я делала что-то похожее В прошлом году. Нет, в этом апреле. Мы куда-то ехали, и человек, который вез нас, не очень хорошо вел машину. Он поворачивал, он думал, что перестраивался на среднюю полосу, но это была полоса, где машины поворачивали. И там была машина. Я подняла машину и переместила ее в конец полосы. Я предотвратила аварию. Это был еще один случай того, что я сделала инстинктивно. Я понятия не имею, как я это сделала. Но мой муж Лу тоже это видел. У нас у обоих просто отвисли челюсти. И водитель такой: «Что произошло? Я не на той полосе!» И после того, как это произошло, тебя как-то признали в колонии? Это же было большое дело. Да, это было большое дело. И вместо того, чтобы быть занозой у них в заднице, на меня начали смотреть так, мол, да, она другая, но она понимает, что такое община и честь. И что такое защищать своих? Наверное, именно тогда они поняли, что у меня был потенциал. Но они все равно меня называли мисс Кабурт. То есть на какое-то время они изменили свои отношения. Да, наверное, недели на две я стала всеобщим героем, но потом я снова стала просто американкой и чужой, и так далее. Итак, ты летала на Марсе 15 лет. Я знаю, что ты немало времени провела и на поверхности. Ты когда-нибудь вступала в бой с Раптором или Богомолом? На меня однажды напал Богомол, марсианский Богомол. Это была она. И она прочитала меня телепатически. И нас учили, что если Богомол ловит тебя, не сопротивляться. Богомолы на Марсе могли вытащить из твоего ума все, что им было нужно, без труда. Поэтому приказ был не сопротивляться. Поэтому я просто дала ей прочитать меня. Меня послали, чтобы поймать ее. По крайней мере, она не спустила на меня паука. И она отпустила меня. Я не знаю. Я должна была поймать ее для добычи информации, а вместо этого она вытащила из меня информацию. Я сообщила об этом, когда вернулась, а они сказали: «Окей». То есть, видимо, я не знала ничего важного, или меня кормили дезинформацией специально. Ненормально это восприняли, и у меня не было неприятностей. Им не пришлось искать меня. Обычно, когда меня посылали на поимку Богомола, Богомол прыгал в пещеру, и у Богомолов есть телепатическая связь с пауками на Марсе. Пауки на Земле, самые большие, которых я видел на фото, на Земле максимум метр в диаметре, такие есть на Ближнем Востоке. А те, что на Марсе, вырастают до 5 метров в диаметре. И они очень быстрые. И вместо одной пары хелицер, как у пауков на Земле, у них их две, одна над другой. Я могу сказать из личного опыта, что их яд жжет тебя изнутри, как огонь, но очень недолго, потому что ты умираешь. Я становилась обедом для марсианских пауков не один раз. Я думаю, что, видимо, мой корабль сообщал, что я была мертва. И они, наверное, отправляли за мной кого-то, чтобы спасти меня, привезти обратно, потому что я всегда просыпалась в резервуаре для регенерации. То есть, 15 лет в полетах, у вас когда-нибудь были групповые операции, где участвовало много самолетов вместе? Бомбардировки или что-то еще. Я не помню ни одной операции с больше, чем 5 самолетами. Ясно. У нас стояло довольно мощное вооружение на них. У нас были лазерные пушки, у нас были ракеты. У нас было что-то вроде тактического ядерного оружия на самолете. Поэтому, если появлялся один из наших самолетов, это все равно, что появлялась кавалерия. Какая жизнь у вас была вне работы? Что вы делали? Меня считали слишком опасной, чтобы находиться вместе с гражданскими. Те несколько раз, когда я общалась с гражданскими, они смотрели на меня как на героя. Но ощущения у меня были странные. Правда, то есть я всегда одна на корабле, я подсоединена к компьютеру, и когда ты встречаешь людей, ты не знаешь, как с ними общаться. То есть вы говорите на одном языке, но ты слышишь их мысли без их ведома. И многие их мысли смешаны со страхом, и те, что не смешаны, я никогда не видела себя героем. Я видела себя как того, кто делает работу, которую нужно делать. Я и сейчас не чувствую себя героем, рассказывая все это. У меня есть миссия вынести на свет факты похищений. Попытаться прекратить их. Нет ничего, что мы делаем в космосе, что не могут делать взрослые. Поэтому должно быть достаточно взрослых, чтобы работать в космических программах. То есть тебе нельзя было общаться с гражданскими. Значит, ты должна была находиться в гарнизоне, на базе, в секции для военных. Да, на базе. Я в основном жила на базе. И у нас были базы-спутники по всей планете. Из-за песчаных бурь. И они все были под землей. Там поднималась дверь, как крышка, ты залетала, и она закрывалась за тобой. Все в основном было под землей. Вот почему ничего нельзя найти на Google Mars. А то, что там есть на поверхности, уже замазано. Потому что они не хотят, чтобы ты знал. Но там есть такие маленькие кирпичные домики, которые стоят посреди пустыни, без окон. Просто такое странное маленькое кирпичное здание, всего 3 метра в ширину. И дверь, ты заходишь, там лифт, и он везет тебя под землю. И ты остаешься на базе, пока не закончится буря. А корабль? Ты паркуешь корабль сначала где-то под землей, правильно? Да, там есть эта дверь-крышка. Да, и она закрывается. Да, ты паркуешь корабль, заходишь, садишься в лифт, спускаешься и рапортуешь. Говоришь, что приближается буря, я буду здесь, пока он не пройдет. Они дают тебе какую-то работу по поддержанию жизни базы, типа работы в саду. Это гидропонические сады во много уровней. Тебя могут отправить добывать воду. Под землей на Марсе есть замерзшие океаны. И ты идешь и колешь. Но на самом деле ты ничего не колешь, ледорубом. Там есть машины для этого. Все очень аккуратно. Ты не работаешь особенно физически, а скорее управляешь какой-то машиной. Просто чтобы окупить свое нахождение там. Продуктивность очень важна для всех марсианских баз. Это важно на всех немецких кораблях. Никому не дают просто сидеть без дела. Если ты ранен, тебе дают время выздороветь, и после этого снова заработать. Это не то, чтобы рабство, просто все должны вносить свой вклад. Понятно. Нужно какое-то количество ресурсов, чтобы поддерживать тебя, и от тебя ожидают равноценной отдачи. Кажется, нью-эйджеры называют это обменом энергии. То есть, если ты что-то берешь, ты должен что-то отдать. У вас были какие-то развлечения там? Пиратские фильмы? С земли, то есть. Мы не знали, откуда они брались. Ага. Но я уже работал на транспортнике тогда, когда вышли «Звездные войны». И мы смотрели их с субтитрами. Они были на английском, с немецкими субтитрами. Я служил на немецком транспортном корабле. Я была штурманом на немецком корабле после того, как покинула Марс. И мы смотрели «Звездные войны», первые три эпизода, первую трилогию. И корабли империи в фильме. И их форма, кроме дурацких шлемов, были так похожи на наши, что мы, естественно, болели за империю. Мы смотрели на повстанцев, как на ужасных существ. Сумасшедшие. Сумасшедшие, почему они воюют со своим императором? Ничего не понятно. Итак, немцы, у них были какие-то общие праздничные мероприятия, типа, я не знаю, какие-то праздники или общие выходные, когда все были расслаблены и так далее. Да, в старых колониях были, американцы называли бы это сокер, весь остальной мир называет это футболом. В старых колониях были футбольные команды, и они соревновались. И игры были очень большим событием. Это все только внутри, я так понимаю, ничего не делалось на улице. Да, все под землей. В некоторых колониях на самом деле строят и на поверхности. Те, которые были на планетах с водой. Ага. Но большинство колоний... Большинство немецких колоний не находятся в Солнечной системе. Они разбросаны в рукаве Стрельца в нашей галактике. И они... Окей. Рукав Стрельца идет по кругу, а Земля находится в первой трети, примерно в первой трети. И вокруг Земли находится Империя Драка. То есть мы не совсем в центре, но довольно близко к нему. И большинство немецких колоний находится между Землей и внешним краем галактики. Поэтому некоторые из них даже не на территории Драка уже. Некоторые уже в свободной зоне. И что все эти планеты похожи на Землю, то есть пригодные для жизни? Они похожи либо на Землю, либо на Марс. Они все находятся в обитаемой зоне, то есть температуры такие, что можно выжить, нося одежду, или без одежды даже. У них у всех есть вода, даже если она замерзшая под землей. Там везде достаточно воздуха, чтобы можно было делать что-то на улице. Там, может быть, нельзя бегать или работать, но воздуха хватает, чтобы как-то дышать. На Марсе ощущение примерно как на высоте 2-2,5 тысячи метров над уровнем моря на Земле. То есть дышать можно, но нужно привыкнуть, чтобы двигаться в таких условиях. Поэтому мы носили трубки в носу, которые дают тебе кислородную подпитку. Но это не потому, что воздухом нельзя дышать, а потому, что он слишком разряженный. Да, слишком разряженный. Это как стоять на вершине Эвереста. Вообще, это очень даже похоже на Эверест. Там холодно, воздух разряженный. Нужна какая-то поддержка, чтобы выжить. Но есть места, как в долине с каньоном, где есть скопление кислорода. И полюса покрыты снегом. Поэтому летом там есть жидкая вода. Все эти зеленые полосы, которые видны на снимках, это трава. Весна на Марсе просто роскошна. Это похоже на Северную Аризону. Земля имеет цвет земли, то есть коричневый. Она не красная, если смотреть вблизи. Там есть деревья, похожие на можжевельник, но с листьями потолще, чтобы мочь выстоять в холоде. Там есть кактусы, разные кусты, трава, дикие цветы, птицы, которые гнездятся в земле. Они уходят на рассвете где-то часа на два. Они черного цвета, примерно вот такие. Закаты пурпурного цвета, или точнее лавандового. Не красные и не розовые, как на Земле. Они длятся около часа. Это очень красиво. Я выросла на Марсе сначала, а потом уже на Земле. Потому что, когда они отправили меня обратно, они сделали регрессию возраста до 4 лет. И в эту машину можно вбивать возраст и вес. Поэтому я выросла на Марсе сначала, стала взрослой, а потом меня вернули на Землю, где я росла второй раз. Поэтому, когда я видела некоторые видео Марса, которые были сделаны зондами, первый раз, когда я смотрела, я просто сидела и плакала часами. Я так скучала по дому. Люди не понимают, как это возможно. Как ты можешь скучать по месту, где, как они думают, ты никогда не был? Но как только ты понимаешь технологию, что они могут перемещаться во времени, что они могут вернуть твое тело в любой возраст, что они могут... Ну, самое главное — это перемещение во времени, регрессия возраста. Да, это ключевые технологии для этих программ. И плюс ко всему этому воскрешение людей из мертвых. Но перемещение во времени, регрессия возраста, да. Как только учитываются эти две технологии, все становится возможно. Я выросла там сначала. Поэтому там мой дом. И это объясняет то, почему я всегда чувствовала себя чужаком здесь. То есть я всегда как будто была не на своем месте. Вы выходили на поверхность, когда учились в школе? У вас были какие-нибудь выходы на поверхность? Иногда, но не часто. Нужно было слишком много людей, чтобы охранять нас. Ясно. И с какой целью вы выходили? Это были уроки биологии? Уроки биологии и ботаники. В основном ботаники, потому что они не могли сказать точно, каких животных мы увидим. Большая часть животных на Марсе — это насекомые и рептилии. И рептилии. Да, рептилии, потому что им не нужно много еды, воздуха и воды. Поэтому они гораздо лучше приспособились, чем все млекопитающие. Там немного местных млекопитающих или птиц. Крысы пришли вместе с людьми с Земли. Крысы приходят везде, куда идут люди. И паук Черная Вдова тоже попал туда с людьми. Это было большим шоком. Эти штуки. И они вырастают там большими, верно? Они вырастают там большими, потому что планета поменьше. Они не вырастают намного больше. Черная Вдова все равно не больше, чем вот такая. Но местные марсианские пауки просто огромные. И большая часть местной фауны либо роет норы, либо живет в пещерах. Вы держали кого-то из животных на базе? У вас были местные животные на базе, как питомцы или что-то вроде зверинца? В классе экзобиологии, да, но у нас не было питомцев.